20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Клара откинулась на спинку стула и повернулась так, чтобы видеть фантастический вид, открывавшийся из ее офиса на 16 этаже. Ей хотелось вырваться из плена этого кабинета, убежать прочь от компьютера, прочь от заметок после встречи с Эвой Карен. Утро выдалось холодным, и небо было ярко-голубым, без единого облачка. Дым, поднимающийся из труб, застывал в воздухе белыми клубами. Солнце светило так ярко, что слепило глаза. Клара опустила взгляд, но солнце было повсюду, отражаясь в стеклянных зданиях Европарламента. Клара потерла слезящиеся глаза. В такие дни казалось, что все начинается сначала. Словно Земля повернулась на несколько градусов, или Вселенная вдруг расширилась. У Клары было ощущение, что она проснулась в чужом теле, с которым ее не связывали никакие воспоминания. Когда Клара была подростком, каждый день был у нее таким. Наверное, так со всеми подростками. Клара зажмурилась и смахнула со щеки слезу. После того, как Клара перевернула снимок, она еще долго неподвижно сидела на кровати, уставившись в белоснежную стену. Она глубоко дышала и думала о словах дедушки. «Скалы и камни. Вот из чего сделаны мы в Шхерах. Скалы и камни». Она снова посмотрела на черно-белое фото. Какие красивые все трое. Девочке на вид 3 года. Счастливая она сидит на плечах у Кирилла. Ее длинные волосы перепутались с его короткими кудрявыми. Большие темные глаза смотрят прямо в камеру. Кирилл с голой грудью тянется вверх, чтобы поцеловать дочку в щеку. Рядом с ним, обняв его за талию тонкой гладкой рукой, стоит женщина, такая свежая, отдохнувшая, какой только можно быть во время отпуска с семьей. От ее красоты захватывало дух. Аккуратный носик, пара веснушек, выгоревшие на солнце светлые волосы, летний комбинезон и загорелые ноги. Она могла бы быть моделью. А может, она и есть модель. Они стоят на морском берегу на фоне волн. Картина типичного французского семейного счастья. Сколько она просидела со снимком в руках, борясь с желанием швырнуть его в стену так, чтобы стеклянная рамка разлетелась на 1000 осколков. Но, в конце концов, Клара спокойно убрала снимок обратно в ящик, поднялась с постели, оделась, сунула телефон в карман и пошла на работу. Скалы и камни. Когда телефон на столе зазвонил, она сначала не хотела брать трубку. Ей не хотелось лицемерить с Эвой Карен, у нее не было на это сил, но после 7-го сигнала она все-таки решила, что лучше ответить. «Да», — сказала она в трубку. «Вас спрашивает господин Муди, мадемуазель Вальден», — сказала секретарша с рецепции по-французски. У Клары перехватило дыхание. В воздухе словно пропал весь кислород. Сердце забилось быстрее. «Клара!» — раздался голос. «Это ты?» Его голос был выше, чем она помнила. Тон встревоженный, нервный. Клара попыталась сделать вдох, но это было нелегко. «Муди», — прошептала она. «Тишина». Клара нарушила ее первой. «Давно не виделись». Она слышала дыхание на другом конце провода. Прерывистое, нервное. С ним явно что-то было не так. «Мне нужно тебя увидеть», — сказал Махмуд. Его голос нервный и напряженный. Кларе стало стыдно. Она так и не ответила на мейл, не потому что не хотела, а потому что не знала, что ответить. «Сейчас?» — спросила она. «Ты в Брюсселе? Ты можешь выйти из кабинета?» «В чем дело, Муди? Что-то случилось? Я не могу рассказать по телефону. Можем увидеться?» Клара задумалась. «Судя по всему, это что-то важное». «Окей», — сказала она. «Можем. Где и когда?»